чтоб не слишком зарывался. А как дотянулись? Теперь это Дарья. Купчиха была женщиной умной и сразу уловила главное. А помнишь, обереги я дальним заимкам в тому месяце раздавал? Вот через них и достали. Это не страшно, поспешил он успокоить обеих женщин. Врасплох этот раз застали, больше не смогут, приму меры. Единственное, что плохо, тяжело вздохнул он, что, ежели они получили один из амулетов в свои руки, значит новый хутор разорили. Лицо Дарьи посуровило, губы сжались в тонкую нить. Знаешь какой? Спросила она, вылезая из-под одеяла и снимая со стоящего рядом сундука сарафан. Надо старости сообщить. Пока нет, ответил Архип, тоже одеваясь и кивая на дверь в сени, за которыми располагалась вторая, мастеровая часть их хором. Но еще до рассвета узнаю. Глава 17. Да как же так, Архип Семенович? Всплеснул руками сельский староста Андрей Семенович. Пребывал он в крайней степени смятения чувств и, бледно-зеленый от увиденного, постоянно дергал за густую растрепанную бороду. Как же так, ведь не сломали ж ворота, не забор перепрыгнули, в открытые двери, аки гости дорогие, вошли. На этих словах он в сердцах пнул лежащий за земле массивный засов и тут же выругался. Удар получился таким, что чувствовался даже через подбитые валенки и толстый шерстяной носок, как будто сам открыл. Может и открыл, может даже и сам, мрачно пробормотал колдун, внимательно осматривая тело хозяина хутора. Не молодого уже, но крепкого и сильного мужчину загрыз крупный зверь, волк или собака, причем очень ловко и умело, разодрав горло почти до самого позвоночника. На такое не каждый способен, а только сильная и крупная тварь. Причем рвала-то она уже упавшего на землю человека, кровью руки залиты, ими рану закрыть пытался, значит наживо рвали, не придушив сперва даже, словно издевался кто. Хотел на агонию посмотреть, поупиваться чужим страданием. Заметив что-то необычное в замерзшем малом месиве, Архип опустился на колено, снял рукавицы и взял в ладони красный комок. Мгновение спустя сквозь пальцы неохотно засочилась оттаившая кровь. «Да как сам-то?» — не унимался староста. «Нечто за дурака его держишь, нечто думаешь, с открытыми воротами спал?» «Обманули его, Семен», — отрезал Архип, разглядывая то, что сумел вытаить из снега. Деньгой поманили, и сунул окровавленную находку в руки опешившему от такого заявления старости. Как деньгой? Кто? От удивления Андрей Семенович даже заикаться начал. Выпучив глаза, он медленно, дрожащими руками разворачивал скомканную в комок бумагу, которой оказалась царская ассигнация на 5 рублей серебром. Как так, Архип? Это волки, что ли? Может и волки, задумчиво ответствовал колдун, поворачиваясь к 4 дюжим мужикам, взятым Андреем из деревни. За долгие годы знакомства староста привык, что Архип напрасно панику разводить не будет, и если говорит, что пришла беда, значит надо хватать надежных селян покрепче, вооружать их, да сломя голову нестись на указанный колдуном дальний хутор. Жаль только, что не успели, и теперь спасателям осталась только скорбная доля похоронной команды. А может и кто похуже? В волколак, что ли? Староста еще сильнее побледнел. Помнил, как пару лет назад всем миром ловили оборотня. Всю округу кровью затопил, аспид мохнатый, 3 дюжины человек на божий суд отправил. «Не похож, Андрей Семенович», — ответил Архип через плечо. «Волколак, он зверь, причем зверь туповатый, рвет всех без разбора, да так, что потом клочки по закоулочкам собирают, сам вспомни. А тут разумный кто-то тварями руководил, вел, управлял, цели указывал, бесчинствовать сверх меры не позволял, да и месяц нынче на восход рогами смотрел». «Не время волколаку для превращения, нет, не он это, да кто ж тогда?» Спросил староста спину уходящего колдуна. Архип не ответил, не хотел понапрасну пугать, да и, если уж быть до конца честным, не был до конца уверен в своих предположениях, найти бы свидетеля живого или хотя бы следы. Он с грустью посмотрел на затоптанный сперва звериными лапами, а после и человеческими валенками да сапогами двор. Тут уже и лучший следопыт ничего не прочтет по следам. Кстати о следопытах, в толпе невольных помощников был и этот молчаливый охотник, и, признаться, Архип, как и всегда, был рад видеть его. О лучшем помощнике и мечтать было нечего. Мужики устало курили самокрутки, стараясь не смотреть назад. Все-таки 7 изуродованных тел. 7. Архип замер, осененный внезапной догадкой. 7. Он резко развернулся, перепугав крадшегося по следам староста, и принялся вслух считать. Первый — Афанасий, хозяин, загнул он первый палец. Его жена, Наталья, это два. Он перевел взгляд на тело немолодой женщины в длинном слегка затертом платье. Андрей и Потап, старшие сыновья, ткнул он пальцем в двух молодых мужчин. У этих раны были не только на горле, но и на руках, и на груди следы от когтей. Мужики не согласились быть агнцами, пытались защищаться, боролись. Этих врасплох не застали хотя бы, пусть и особо смысла-то и не было в том. Их жены, палец указывал на двух молодых баб, стройных, еще не рожавших, обе были в белых ночных рубахах, видать, спать собирались. 3, 4, 5 и 6, загнул пальцы колдун, дочка. Младшая, не помню имени, совсем мелкое тельце, щуплое, лет 7-8. Ей огромная звериная пасть просто и незатейливо откусила голову. То ли поиздеваться захотелось, то ли просто силы не подрасчитала. Шейка-то детская тонкая и слабенька. Агриппина, сказал Андрей, подходя ближе. Несмотря на мрачность ситуации, на лице его проступало любопытство. Он явно пытался разгадать причину возбужденного поведения старого знакомца. Именно Агриппина. Итого 7. Ну да, 7. Почесал затылок староста, все еще ничего не понимая. У Афанасия было 3 сына, Андрей, вспомни. И впрямь, Трофима нет, куда ж он. Семен, Архип схватил за плечи охотника. Говорил он горячо, возбужденно. Вы все с мужиками обыскали? Подвалы, стайки, чердак, нигде не пропустили? Семен задумчиво запустил пятерню в бороду и медленно обвел взглядом засыпанный снегом двор. В какой-то момент глаза его из блуждающих и задумчивых стали сосредоточенными, колкими, и он уставился в одну точку. Проследив за линией его взгляда, Архип увидел баню. Баню с закрытой, исцарапанной дверью. И точно, пробормотал колдун, ведь Афанасий говорил мне, что сыну в бане стелит от того, что тот ночами кричит. Обменявшись быстрыми взглядами, двое мужчин, не сговариваясь, бросились к бане. Архип постарался заглянуть в крошечное смотровое оконце, забранное то ли слюдой, то ли плохонькой копеечной стекляшкой и основательно закопченное изнутри. Срубленное лет 40 назад, вон, первый венец уже в землю полностью ушел. Баня явно топилась по старинке, по-черному. Внутри темень, а снаружи снег на солнце играет, слепит. Семен присел перед дверями и задумчиво провел пальцем по оставленным когтями бороздам. «Волк», — задумчиво сообщил он, когда Архип оставил свои бесплодные попытки и подошел. Голос Семена всегда слушать было крайне непривычно. Нет, конечно же, все в деревне знали, что охотник отнюдь не нем, а просто до невозможности неразговорчив, но каждое слово его было настолько редким событием, что вызывало удивление, словно бы истукан древний разговаривает. Огромный, локтя 3 в холке, пробормотал охотник, измеряя пальцами расстояние между полосками. Пудов на 6-7, он поднял голову и встревоженно посмотрел на колдуна. Архип, в наших краях таких не бывает, а то, невесело хмыкнул колдун и кивнул старости. Ты вот, Андрей Семенович давеча волкодлака поминал, так вот он, понимаешь ли, меньше был, а здесь сразу 3, 4, поправил его Семен. 3 из лесу идут, я следы смотрел, а назад 4.